«Что произошло?» — спросила Ангела, неподдельно удивившись. «Это случилось через пару месяцев после того, как я начала встречаться с Брайаном. Джейн обычно приглашала меня в гости в свою квартиру, но это приглашение никогда не распространялось на него. Я не возражала, потому что мне было приятно увидеться с ней и наедине, но Брайану это не нравилось. Он сказал, что если бы она была такой хорошей подругой, то не пыталась бы держать меня подальше от него». Гарриет вспомнила, как он расстроился. Она говорила ему снова и снова, что уверена, ему тоже были бы рады, но Брайан тупо отказался слушать. «На самом деле, я думаю, Джейн он был просто не особо интересен, но из вежливости она этого не говорила. Однако Брайан допустить такого не мог. Он уверял, ей не нравится то, что у тебя есть парень, Гарриет. Такие девушки, как она, не выносят, когда их подруги счастливее, чем они сами. Злорадство, любовь моя, — говорил он ей. Ты наверняка слышала об этом. Совершенно очевидно, что Джейн просто завидует тебе и будет счастлива, только если ты несчастна. Конечно, Гарриет слышала о таком, но это было не от Джейн. Джейн выбежала со своего экзамена, когда узнала, что мама Гарриет умерла, и полчаса спустя собрала подругу заново из плачущего комка, вжимавшегося в уголке в пол больничного коридора. Она стояла рядом на похоронах ее мамы, а когда Гарриет выходила на сцену, чтобы принять награду «Перспективный студент», именно Джейн сидела на местах, выделенных для семьи, громко аплодируя своей лучшей подруге. Я приняла сторону Брайана и спросила Джейн, ревнует ли она меня. Она сказала, что я рехнулась, и я попыталась объяснить Брайану, что он ошибся. Но он ответил, «Конечно, она так говорит. Она полностью манипулирует тобой». Гарриет вздохнула. «Я поверила ему», — произнесла она с грустной улыбкой. «Нет, на самом деле я никогда ему не верила. Я просто выбрала его». «О, Гарриет», — вздохнула Ангела. «Я уверена, что Джейн простит вам все, что случилось в прошлом. Очевидно, что она достаточно беспокоится о вас, если вышла на контакт. А кроме того», — продолжила она, отставив швабру к раковине и потянувшись взять Гарриет за руку, «я думаю, что вам сейчас не помешает подруга». «Я не заслуживаю ее». Гарриет отошла от Ангела и принялась возиться с чашками в раковине. «Вы поддерживаете связь с кем-нибудь еще из вашего прошлого? Например, из школы, в которой вы работали в Кенте?» — спросила Ангела. Гарриет покачала головой, думая о Тине, причине, по которой они переехали в Дорсет. «Нет». «Все остальные тоже исчезли из моей жизни», — произнесла она категорически. Ангела открыла рот, будто собираясь что-то сказать, но тут у нее зазвонил мобильный. «Это Хейз», — сообщила она, жестом указав в направлении коридора. «Я пойду туда». Она приняла звонок, покидая кухню. «Какого черта? Что вы имеете в виду?» Пробормотала она, исчезая в гостиной и закрывая за собой дверь. Гарриет шагнула вперед. Голос Ангелы звучал приглушенно, но она без труда могла разобрать, что та говорит. «Кто? Брайан? Но зачем ему это делать?» «Нет, вы правы», — Ангела вздохнула. «Это многое меняет». «Шарлотта». Когда в понедельник утром в дверь позвонили, я была погружена в раздумья. Никто из нас не ожидал, что пройдет целая неделя без новостей об Алисе. Я подбросила детей в школу, Эви в детский сад, и позвонила в офис объяснить, что все еще не могу прийти очно. И как часто сейчас бывало, в моей голове бродили мысли о Гарриет и Брайане. Когда звонок продребезжал второй раз, я открыла дверь человеку, выглядящему смутно знакомым. У него была козлиная бородка и глаза, выпученные из-под челки, которая свисала слишком низко. «Шарлотта Рейнольдс, я Джош Гейтс», — представился он, протянув руку. А леповатый золотой перстень сверкал на его мизинце. Я осторожно кивнула. «Как вы себя сегодня чувствуете?» — спросил он в раздражающей фамильярной манере, как продавец. Я ответила, что нормально. «Я из Дорсетского ока». «О, теперь я поняла, где его видела. Это тот журналист с пресс-конференции, который обвинил меня в том, что я была в Фейсбуке, когда Алиса исчезла. Тот, кто впоследствии написал статью в газете». «Мне нечего сказать». Я начала закрывать дверь, но быстрая, как молния, нога Джоша остановила ее. «Пожалуйста, вы не могли бы убрать ногу?» Я подумал, может, вы захотите рассказать всю историю со своей стороны? Поможем людям узнать правду? «Я же говорила вам, что мне нечего сказать. А теперь, пожалуйста, уберите свою ногу с моего порога». Я снова толкнула дверь, но она не сдвинулась с места. «На самом деле я не про этот случай. Я имею в виду другую историю, Шарлотта». «Какую другую? О чем вы вообще говорите?» «У вас тут прекрасное местечко», — произнес он, заглядывая мне через плечо. «Должно быть, стоит изрядно. Может, я зайду, чтобы мы смогли поболтать внутри?» «Я спросила вас, о чем речь?» — процедила я сквозь зубы. «Ну, я слышал, что вы не в первый раз теряете ребенка». «Что? И однажды ваш мальчик, Джек, пропал?» «Я не... я...» Я тряхнула головой. В уголке моего сознания словно сверкнула вспышка, когда я вспомнила тот случай с Джеком, о котором говорил Джош. Я рассказывала о нем лишь одному человеку, и мой мир, и без того теперь сложенный из шатких кусочков, начал разваливаться на глазах. «Судя по всему, однажды днем он ушел, а вы не заметили его отсутствия». Джош удивленно приподнял брови. «Кто вам это сказал?» Воскликнула я, хотя, конечно, уже знала, кто. Я просто не могла поверить, что Гарриет так поступила. «Так это правда?» «Убирайтесь вон с моей собственности», — прошипела я, пинком вышвыривая ногу Джоша за дверь и захлопывая ее. «Проваливайте от моего дома», — крикнула я. «Я звоню в полицию». «Я всегда могу поговорить с продавцом газет, который его нашел, если вы предпочитаете так», — сообщил Джош через дверь. «Просто отвалите», — всхлипнула я. «Оставьте меня в покое». Я прислонилась спиной к входной двери, соскользнула вниз и уткнулась лицом в руки. Коридор кружился вокруг меня, вызывая волны тошноты. Почему все так интересуются мной? Они должны были сосредоточиться на чудовище, которое похитило Алису, но вместо этого их внимание приковано ко мне. Почему все так хотят убедиться, что я одна виновата? Это случилось 3 года назад, когда Джек потерялся. Я шла домой из магазина вместе с детьми. Молли спала в двойной коляске. Ее младшая сестра рядом с ней кричала всю дорогу, а Джек проскочил на несколько метров вперед. Как только я впустила нас всех в дом, мне нужно было накормить Эви, пока она не разбудила Молли. «Надеюсь, ты не будешь требовать этого вечно», — пробормотала я, вытаскивая Эви. Я толкнула коляску в коридор и усадила Эви на свои колени в гостиной. Джека было не слышно, и я предположила, что он играет со своей новой железной дорогой. Когда Эви присосалась к моей груди, в доме воцарилась тишина. Я откинула голову на спинку дивана, прикрыла глаза и позволила слезам усталости стекать по щекам. Мое утомленное тело болело, и мне не понадобилось много времени, чтобы провалиться в сон, пока я кормила Эви. Когда я проснулась, веки Эви трепетали на ранних стадиях сна. Я не хотела ее беспокоить, но все равно тихо позвала Джека. Он не ответил. Но он отвечал не всегда, так что я снова откинула голову и закрыла глаза. Когда зазвонил телефон, я его проигнорировала. Я не желала двигаться, и мне не хотелось перекладывать Эви в коляску, где все еще спала Молли. Когда телефон замолчал и сразу же зазвонил снова, я осторожно переместила Эви на диван и встала, чтобы ответить на звонок. Как только я вышла в коридор, первое, что я заметила, широко открытая входная дверь. «Джек, ты где?» — крикнула я. Я была уверена, что закрыла ее за собой. Эви начала плакать снова. Я видела, как она извивается на диване, и знала, что вообще-то не должна оставлять ее там, но Джек по-прежнему не отвечал. «Джек!» Я посмотрела на свои часы. Мы находились дома больше получаса. «Джек!» Его имя застряло у меня в горле, когда я взбежала вверх по лестнице, заглядывая в каждую из комнат. «Если ты прячешься, тебе нужно выйти прямо сейчас». Телефон зазвонил в очередной раз, и когда прекратил, то немедленно начал звонить опять. Наверное, с пятого раза я подняла трубку и крикнула в нее «Да!», лишь затем, чтобы услышать спокойный голос мистера Хедлоу из углового магазина, сообщившего, что Джек возле его прилавка. Кто-то, проходя мимо, нашел его снаружи. «Почему ты никогда мне этого не рассказывала?» спросила Одри, появившись у меня через 15 минут после ухода Джоша Гейтса. Я все еще сидела на полу в коридоре, когда она приехала. Тому я тоже ничего не говорила. Я ничего не сказала мужу, потому что это подтвердило бы мой провал. Я не могла рассказать и матери, которая напомнила бы мне, что трое детей — это больше того, с чем я способна справиться. И я не говорила Одри, потому что она начала бы заверять меня, что такие вещи случаются, но я бы все равно увидела шок на ее лице. Одри запирает за собой входную дверь и не оставляет двери машины широко открытыми на всю ночь по ошибке. Она не потеряет ни футляр от солнечных очков, ни часы, ни своих детей». И Одри никогда не потеряет чужого ребенка. «Но ты говорила, Гарриет?» «Это так важно сейчас?» — отозвалась я, хотя чувствовала себя виноватой. Я не могла сказать Одри, что доверилась другой подруге, потому что хотела иметь кого-то, кто не осуждал бы меня ни за что. Не теперь, когда я хорошо убедилась, что от... моя единственная подруга, не осуждающая меня сейчас. «Да или нет?» — настаивала Одри. Очевидно, она выболтала все этому персонажу из ужастиков Гейтсу. Я рассказала ей только для того, чтобы она поменьше волновалась, — призналась я. «Это как?» Она паниковала из-за чего-то совершенно неважного, вроде того, что забыла взять запасной подгузник для Алисы. Я даже не помню, что это было. В любом случае, это произошло через год после того случая, как я потеряла Джека. Я хотела донести до Гарриет, что мамы не идеальны, даже те, о которых она, кажется, так думала. Мы обе знали, что Гарриет возводила меня на пьедестал. Я рассказала ей, чтобы она почувствовала себя лучше, и заставила пообещать, что она никому не скажет. Ну, она все так и сделала. Я сказала, не говори даже Брайану». Она ответила: «О, Боже, нет, я бы никогда не сказала Брайану, так что я не беспокоилась о дальнейшем». «Это странно сказано». «Что именно?» «О, Боже, нет, я бы никогда не сказала Брайану». «Возможно». «Я бы никогда так не выразилась о Дэвиде». «Ох, Од», вздохнула я. «Неужели это действительно имеет значение?» «Нет, наверное, нет», — ответила Одри. «Но я все равно думаю, что это странно». «Что же мне теперь делать?» — спросила я, уронив голову на руки. «Гарриет должна по-настоящему ненавидеть меня, чтобы сообщить об этом журналисту. Рассказав ему эту историю, она подтвердила то, что он и так уже подозревал обо мне на пресс-конференции, что я безответственная, и мне нельзя доверять. Я не могу поверить, что она это сделала», — добавила я. «Я знаю, ей должно быть больно, но это как-то неправильно». «Сейчас. Как вы думаете, почему Гарриет обратилась к прессе?» — спрашивает детектив Роулингс. «Я не знаю, что именно она это сделала», — говорю я. Мои глаза воспалены от постоянного растирания. Я желала бы иметь возможность приложить к ним пакет со льдом, но все, что я могу сейчас сделать, это попытаться прекратить прикасаться к нежной коже. «Но она, вероятно, рассказала кому-то». Детектив неумолимо. «Несмотря на то, что вы просили этого не делать, это, должно быть, вас разозлило». «Разозлило?» Я готова рассмеяться над женщиной, которая, очевидно, не имеет об этом никакого понятия. «Нет, не разозлило. В некотором смысле я думаю, что у нее есть полное право рассказывать об этом журналисту или своему мужу, или кому она пожелает». Я вздыхаю. «Мне кажется, это Брайан. Думаю, что в какой-то момент Гарриет рассказала ему, и он поговорил с Джошем Гейтсом». «Почему вы так думаете?» «Из-за того, что он сказал, когда пришел ко мне в среду вечером 2 дня назад», — отвечаю я язвительно. Я делаю вдох, а затем добавляю несколько более спокойно. «Я изо всех сил пытаюсь понять, насколько это актуально. То, что случилось, когда Джек был маленьким, не имеет ко всему этому никакого отношения». «Мы просто пытаемся выстроить полную картину», — Роулингс поджимает губы, складывая их в идеальное сердечко. Я отворачиваюсь в сторону и откидываюсь назад на стуле, сопротивляясь желанию скрестить руки на груди. Она подбирается ко мне, и я должна быть осторожна. Но сказать, что я устала, — это грубое преуменьшение. «Давайте поговорим о звонке, который вы приняли этим утром», — предлагает детектив. «Утром пятницы, спустя 13 дней после вашего последнего разговора с ней, наверное, вы испытали шок». «Так и было». «Что вы делали, когда Гарриет позвонила?» «Я предполагала встретиться с инспектором Хейзом. Он попросил меня подъехать в участок, но потом мне позвонили из школы и сказали, что Молли нездорова, поэтому я сперва собиралась забрать ее». «И звонок от Гарриет был совершенно неожиданным». «Да». «Какой она вам показалась?» «Испуганной, отчаявшейся», — говорю я, вспоминая звук ее голоса с пугающей ясностью. «А как вы думаете, почему она позвонила вам?» «Наверное, потому что я была первым человеком, о котором она подумала». «После того, что случилось, Гарриет все равно обратилась к вам». «Почему она так поступила?» — спрашивает Роулингс. «Я не знаю», — мой голос поднимается на тон выше. «Она казалась напуганной. Скорее всего, потому что Гарриет больше некому было звонить». «И как только она вам позвонила, вы поспешили к ней на помощь?» — спрашивает детектив, поднимая на меня глаза в ожидании ответа. «Ну, нет», — отвечаю я. «Как я уже сказала, мне нужно было забрать свою дочь из школы». «Так ваша близкая подруга звонит вам, испуганная и отчаявшаяся, и какое-то время все, что вы делаете, это ничего». «Не ничего. Я должна была присматривать за дочерью после...» «Но вы не позвонили в полицию?» «Нет». «И не рассказали кому-то еще?» «Нет». Несмотря на то, как отчаянно звучал голос Гарриет, я молча киваю. «Тогда я не понимаю, почему вы мешкали вместо того, чтобы делать хоть что-то, Шарлотта?» спрашивает Роулингс. «Почему вы сидели, сложа руки, в течение часа или даже больше, прежде чем решить, что делать?» Мой рот остается сухим, вне зависимости от того, сколько раз я сглатываю. Я наклоняюсь вперед на стуле, держа руки под собой. Мое сердце болит. Оно бьется так сильно, что почти выскакивает из груди, и все это время детектив не сводит с меня глаз. Но я не могу рассказать ей правду. «Ну же, Шарлотта!» — давит она на меня, поторапливая с ответом. Вдоль линии моих волос выступает тонкая полоска пота, и я вытираю лоб. Я должна что-то сказать, но чем сильнее я стараюсь, тем быстрее слова убегают от меня. Мой голос звучит низко и хрипло, когда я, наконец, шепчу. «Я хотела взять еще один перерыв. Пожалуйста!» Некоторое время назад. Гарриет. Старший инспектор Хейз прибыл через 10 минут после того, как Ангела повесила трубку, и Брайан быстро провел его в задний сад. «Давайте в дальнейшем не волновать мою жену», — буркнул он детективу. «Она достаточно в курсе дела на данный момент». Гарриет наблюдала за ними через окно. Оба мужчины повернулись к ней спиной. Ангела молча стояла рядом с ними. Гарриет знала, что если бы это было что-то серьезное, они бы отвезли Брайана в участок, но все-таки отчаянно хотела услышать, о чем они говорили. Что он натворил такого, что заставило детектива примчаться сюда так быстро? Когда Брайан, в конце концов, вернулся в дом, Ангела и Хейз остались, разговаривая в саду. Брайан захлопнул дверь и ударил кулаками по столу и вскинул голову, заметив застывшую Гарриет. «Почему они допрашивали тебя?» Она продолжала наблюдать за детективами в окно. «Они не допрашивали меня», — коротко произнес Брайан. «У них были вопросы, да, но они не допрашивали меня». Он замялся, словно думал о том, что сказать дальше. «Ты хочешь есть?» «Нет, я не голодна», — ответила Гарриет. Его тело обмякло, когда он убрал свои шарообразные кулаки со стола. «Ты ничего не ела все утро. Я приготовлю тебе тост». «Брайан, я не хочу тост». «Я положу тебе немного меда на него». Он начал рыть нору через банки в буфете, пока не нашел сзади горшочек с медом. Брайан знал, что она не любит меда. Это только он им питался. Гарриет глубоко вздохнула. «Почему ты не скажешь мне, о чем они хотели с тобой потолковать?» Она ненавидела просить, но боялась, что Брайан теперь что-то знает об Алисе, а она нет. «Гарриет!» Брайан сильно хлопнул банкой о стол. «Я собираюсь что-нибудь поесть. Как только что тебе говорил я расскажу все после того, как поем. Ну, пожалуйста, можешь ты выслушать меня хоть раз и принять к сведению мои слова, а не пытаться всем манипулировать? Ты должна понимать, что ты со мной делаешь». «К Крик зарождался у нее внутри, готовый выстрелить из тела, словно пуля, как это часто случалось. Если бы Гарриет открыла рот, то не смогла бы сдержать его. Он вышел бы наружу и залил комнату той болью, которая ее переполняла. Она слишком хорошо знала, что если закричит, то Брайан победит. Позовет Ангелу и инспектора и заявит им, что у его жены, похоже, опять нервный срыв. Брайан не скажет ей, что произошло в саду, пока не будет готов. Не скажет до тех пор, пока не наиграется этой ситуацией вдоволь. Возможно, муж будет молчать, пока она не покинет комнату, вся в раздумьях. Что же за беседа с детективом состоялась возле песочницы? Смирившись, Гарриет зажмурила глаза, чтобы загнать обратно готовые вырваться слезы, и стояла так, пока не ощутила запах тоста. «Кушай!» — улыбнулся Брайан, размахивая перед ней кусочком, покрытым медом. «Я не голодна». «Тогда зачем ты только что просила меня приготовить его для тебя?» Сорвался он и швырнул тост в раковину. Как только старший инспектор Хейз их покинул, Ангела вошла на кухню и обнаружила, что Гарриет сидит за столом, обхватив голову руками. «Я пытаюсь чем-нибудь накормить свою жену», — сказал Брайан. Когда Гарриет взглянула на него, он улыбнулся ей. «О чем вы разговаривали в саду?» — спросила Гарриет. Ее не волновало, кто ответит, лишь бы это, наконец, сделал хоть кто-то. «Вы ничего не сказали, Брайан?» — удивилась Ангела. «О, Гарриет!» Брайан покачал головой и метнулся через комнату к жене. Припав на колено рядом, он взял ее лицо ладонями, нежно поправив ей волосы. «Конечно, я рассказал ей, Ангела!» — заявил он, не отрывая глаз от жены. «Я только что прошел через все это с ней, пока вы оба были снаружи». «Ты уже забыла, любовь моя. Я сказал Гарриет, что во всем разберутся, и ей не о чем тревожиться, потому что я не хочу, чтобы она волновалась еще больше». Он выглядел обеспокоенным, когда подымался с пола. «Вы немного побледнели, Гарриет. Вы в порядке?» — спросила ее Ангела. «Ты ничего не говорил мне, Брайан», — возразила Гарриет. «Так кто-нибудь из вас объяснит мне, что происходит? Пожалуйста!» Брайан снова глубоко вздохнул и кивнул. «Конечно, я пройду через все это еще раз, если это поможет», — произнес он с показным терпением. «Детектив хотел знать, почему мое алиби провалилось». «Твое алиби провалилось?» — переспросила Гарриет. «Да». «Кен Харрис», — сказал он, поглаживая ее плечи. «Ну, ты знаешь, какой он на самом деле. Ты сама говорила, что этот человек в половине случаев не помнит, какой сегодня день». Брайан сделал паузу. «Ну и теперь он, кажется, действительно не может вспомнить, что видел меня в тот день, когда пропала Алиса». «Я никогда даже не встречала Кена Харриса», — медленно проговорила Гарриет, внимательно наблюдая за реакцией Брайана. Когда он не выдал никакой, она продолжила. «Так что это значит, то, что он не помнит, как видел тебя?» «Ничего. Пожалуйста, не смотри на меня так, Гарриет. Ты знаешь, что я говорю правду. Я бы не стал лгать о том, где я был». Гарриет пожевала губу, не зная, что сказать, а Брайан наклонился ближе. «Гарриет, я не вру, ты ведь знаешь это, не так ли?» Она слышала отчаяние в его голосе, чувствовала дрожь в его руках и видела, как умоляюще моргают его глаза над ней. Гарриет взглянула на молчавшую Ангелу и тихо произнесла: «Я больше не знаю, во что верить, Брайан». 10 минут спустя, в то время как Брайан все еще был на кухне с Ангелой, Гарриет присела рядом с кроватью и откинула угол ковра. Она вытащила из-под неприбитой половицы свой блокнот, спрятала его под блузку и пробралась в ванную, осторожно переступив через iPad Брайана, который почему-то был оставлен заряжаться на лестничной площадке. Она заперла дверь, села на закрытый унитаз и открыла толстый темно-серый блокнот Moleskine, которым побаловала себя во время поездки в Уорхэм. Перелистнув его на следующую чистую страницу, Гарриет разгладила корешок ладонью, затем вытащила серебристую ручку и начала писать. В мельчайших подробностях она записала, что только что произошло. Что Брайан на самом деле сказал ей, пока Ангела и детектив были в саду, обещание ее мужа все рассказать ей позже, его намерение заставить ее съесть тост и мед, то, как спокойно он заявил Ангеле, что уже поведал жене историю об отсутствии у него алиби. Когда Гарриет закончила, она перечитала свои заметки, отмечая расхождение между тем, во что Брайан пытался заставить ее поверить, и тем, что произошло на самом деле, пока не убедилась, что знает правду. Перед тем, как закрыть книжку, она полистала страницы, исписанные раньше, и ставшие для нее спасательным кругом с тех пор, как она начала писать. Ее первая запись появилась 18 мая 2016 года, почти 12 месяцев назад. Остальной мир может думать, будто Гарриет сошла с ума. Брайан может пытаться доказать, что так и есть, но, по крайней мере, она нашла маленький способ ухватиться за реальность. В тот же вечер, когда Гарриет набирала себе ванну, она подумала, насколько Брайан был невозмутимо спокоен весь день. Он казался ничуть не обескураженным тем фактом, что его алиби провалилось, пока шастал по дому, наводил порядок на полках, предлагал чашки с чаем и расслабленно листал старые выпуски «Рыболова». Гарриет напустила в ванну такой горячей воды, что та почти обожгла ее, когда она дотронулась ногой, чтобы проверить. Но она не любила принимать ванны в воде, которая становилась холодной вскоре после того, как в нее залезешь. Когда пена сомкнулась вокруг ее шеи, она закрыла глаза и ощутила, как постепенно уплывает состояние, близкое к дремоте, и почти уже засыпала, как вдруг раздался крик. Она подскочила в полный рост, обнаружив Брайана, стоящего в дверях, и свой телефон, присоединенный к зарядке, соскользнувший с края ванны в воду. Гарриет взвизгнула и в ужасе выпрыгнула из ванны, а затем голая встала на коврике. «Что ты делаешь?» — вопил Брайан. Она уставилась на него широко открытыми глазами. Вода стекала с ее дрожащего тела и капала в лужу вокруг ног. «Я ничего не делала», — пробормотала Гарриет. Она никогда не чувствовала себя столь обнаженной, как теперь. От мысли, что она лежала голая в ванной в то время, как Брайан подкрался. Муж снял полотенце с радиатора и обернул вокруг нее так плотно, что она не могла пошевелить руками. «Ты могла убить себя, делая такую глупость». «Но я этого не делала. Мой телефон даже не был на этом этаже. Я не заряжала его. Я никогда не приносила его в ванную». Гарриет попыталась выпутаться из полотенца, но с каждым движением Брайан все туже пеленал ее. «Так скажи мне тогда, что он здесь делает?» — заявил он. «Ох уж моя доброта!» Брайан привлек ее к себе, и тут они услышали, как Ангела бежит вверх по лестнице. «Что случилось?» — спросила она, переводя взгляд с одного на другую. «К счастью, ничего ужасного», — ответил Брайан, стрельнув глазами в ванну, где на дне под водой грустно лежал телефон, все еще с воткнутым шнуром, тянувшимся к двери и дальше на лестничную площадку. «Пожалуйста, дайте мне минутку, чтобы одеть жену», — попросил он, и Ангела кивнула, молча отступив назад из ванной комнаты. «Тебе повезло, что я успел вовремя», — сказал он достаточно громко, чтобы Ангела могла услышать. «Я увидел, что телефон подключен, и выдернул его из розетки, прежде чем нашел тебя в ванной». «Я не делала этого, Брайан», — повторила Гарриет, когда он вывел ее на площадку, где на верхних ступенях переминалась Ангела. «Это был несчастный случай», — произнес Брайан. И она могла бы поклясться, что видела, как он подал бровями какой-то знак Ангеле. «К счастью, все в порядке». «Я видела, как твой айпад заряжался. Это был не мой телефон». Гарриет оглянулась через плечо, но там не оказалось никаких признаков айпада Брайана. «Это была не я», — одними губами сказала она Ангеле, которая глядела на вилку, вытащенную из розетки, как и говорил Брайан. «Если бы меня здесь не было», — заметил он, когда они скрылись в спальне, — «ты была бы мертва, любовь моя». Гарриет. В среду, через 11 дней после исчезновения Алисы, Гарриет поняла, что ей необходимо снова выйти из дома. Она крикнула Брайану и Ангеле, что идет в магазин за молоком. Но прежде чем она добралась до входной двери, Брайан появился рядом с ней. Откуда он выпрыгнул в этот раз, Гарриет точно не знала, потому что он завел привычку щемиться по углам, а затем набрасываться на нее. «Но нам не нужно больше молока, любовь моя», — заметил он. «Мы только что купили. Вчера вечером». «Нет, все закончилось», — заверила она его, настаивая на своем. «Можешь проверить, если хочешь». Брайан высунул язык, облизывая нижнюю губу. Он явно собирался протестовать, когда Ангела подала голос из кухни. Они оба повернулись, чтобы увидеть, как она трясет пустой пластиковой бутылкой. «На самом деле, нам нужно молоко», — сказала она, и пока Брайан смотрел в другую сторону, Гарриет воспользовалась шансом выскользнуть за дверь. Она поспешила вниз по дорожке, не оглядываясь, и потому не замечая, что он все же стоит на пороге и наблюдает за ней. Когда она вернулась полчаса спустя, Брайан по-прежнему стоял возле открытой двери. «Он был там все это время?» «Наплевать», — подумала она, пытаясь протиснуться мимо него. «Все, что ей требовалось, — это попасть внутрь, чтобы прилечь, поскольку внезапно она почувствовала себя ужасно». «И как твоя прогулка?» Брайан не сдвинулся с места, задержав ее на пороге. Его глаза шарили по лицу жены, пока он ждал ответа. «Я только купила молока», — пробормотала Гарриет. Ее руки тряслись, и ее кидало то в жар, то в холод. Она надеялась, что это вскоре пройдет. Брайан уже посматривал на нее странно. «Ты в порядке?» — спросил он, наконец отступая, так что она смогла войти в коридор. «Ты смотришься очень бледной». Он потянулся и взял у нее молоко. «Я чувствую себя нехорошо». «Ты заболела. Выглядишь так, как будто собираешься. Я надеюсь, ничего не случилось, пока тебя не было». Его улыбка исчезла. «Нет», — прошептала Гарриет, — «ничего не случилось. Я просто на самом деле плохо себя чувствую, и мне нужно прилечь». Она выскользнула из ботинок и толкнула их ногой в угол коридора. «Ладно, давай уложим тебя в постель. Я пойду и прилягу вместе с тобой». Гарриет взялась за перила. «Нет», — возразила она, — «я пойду одна». Она начала подниматься по лестнице, когда он схватил ее за руку и задержал. «Все нормально?» — спросила Ангела, выходя в коридор. Ее сумка висела на плече, а кардиган был перекинут через руку. «Вы выглядите не лучшим образом, Гарриет». «Это не так», — сказал Брайан. «Но я позабочусь о ней. Кому, как не мне, любовь моя». «Могу я что-нибудь сделать для вас перед уходом?» «Нет», — ответил Брайан. «Мы в порядке. Я могу дать своей жене все, что ей нужно. Спасибо, Ангела», — добавил он в качестве запоздалой мысли. «А может, потому что Брайан никогда не забывал о своих манерах». Все, что хотела Гарриет, это чтобы ее оставили в покое. Но пока она поднималась по лестнице, Брайан шел прямо за ней. Когда она добралась до спальни, то попросила у него стакан воды, просто для того, чтобы он снова спустился вниз, что Брайан с неохотой и сделал. Свернувшись поверх покрывала, Гарриет обнаружила, что всякий раз лишь стоило ей попытаться закрыть глаза, они открывались снова, словно в них были вставлены пружины. Завитушки на обоях танцевали перед ней, пока не расплылись в одно большое размытое пятно. Гарриет знала каждый дюйм этих стен наизусть, все выцветшие места, все кусочки, которые не совсем совпадают. Она влюбилась в них, когда выбирала, с ребенком в животе, размышляя, девочка у них или мальчик. Брайан непреклонно хотел сына. Наследника, кого-то похожего на него, как он всегда говорил. Гарриет же, в свою очередь, наоборот, молилась, чтобы Господь подарил им девочку. Сейчас Гарриет ненавидела эти обои. Их узоры заставляли ее чувствовать еще большую тошноту, пока она не поняла, что сейчас ее вырвет по-настоящему. Она привстала и прижала руку к губам, ожидая, пока тошнота пройдет. Как же счастлива она была, ожидая появления Алисы. Казалось, будто прошла целая жизнь с тех пор, как она бродила по проходам маминой заботы, обещая себе всегда защищать своего ребенка. Однако она не могла предвидеть такого. Ужас от неведения. Где ее дочь? И в безопасности ли она? Растекался по венам, парализуя ее. И поначалу Гарриет не заметила, что в их спальне что-то не так, хотя это было прямо у нее перед глазами. Когда она, наконец, сфокусировала взгляд, серебряная рамка на ее туалетном столике приобрела ясное очертание. «О, Господи!» Гарриет переползла в конец кровати и протянула руку, чтобы взять ее. В день, когда Брайан купил ей эту рамку 3 года назад, он вставил туда ее фотографию с Алисой. Он сделал снимок на пляже в Девоне и преподнес его Гарриет как подарок. Это было прекрасное изображение Гарриет с ее малышкой. Они прижимались друг к другу щеками, и большие голубые глаза Алисы отражали свет. Ее желтая панамка в горошек сидела на бекрень на макушке, и пучки по-детски светлых волос выглядывали из-под нее. Но теперь Гарриет осознала, что видит совсем другую картинку. Фото со дня их свадьбы, которое ей никогда не нравилось, потому что ее глаза были полузакрыты, и она смотрела в другую сторону от Брайана, в то время как он старательно таращился на нее. «Взгляните на себя», — усмехнулся неопытный, но недорогой фотограф. вы ее обожаете». «Конечно, обожаю. Она же моя жена», — сказал Брайан. «Да, а она даже не взглянула на вас», — рассмеялся молодой человек над тем, что казалось ему очень комичной ситуацией. Брайан вскинул голову, посмотрев на Гарриет. «Но она ведь намного красивее меня», — улыбнулся он. Когда фотограф закончил, Гарриет заставила себя выпить тепловатого шампанского. «Почему ты так со мной поступаешь?» Брайан наклонился поближе и заговорил ей в ухо. «Как так?» Гарриет была искренне озадачена. «Пытаешься выставить меня дураком в день нашей свадьбы? Что ж, у тебя получается. Этот парень смеется надо мной и, несомненно, скажет всем, что моя свежеиспеченная жена даже не хочет смотреть на меня, в то время как я не могу отвести от нее глаз». «Не глупи, Брайан. Конечно, я смотрела на тебя», — возразила Гарриет. «Я просто увидела, как официант пролил красное вино на рубашку того мужчины». Гарриет хихикнула. Он так переволновался, пытаясь вытереть его, как «Ладно». Отмахнулся он, взял ее под руку и повел к столику. «Разве это не замечательно?» Когда Брайан скользнул в постель рядом с ней тем вечером, он оставил между ними холодное, пустое пространство. «Ты не спускала с него глаз весь вечер». «С кого?» — повернулась Гарриет к своему отныне мужу. «С официанта, само собой. Ты смущала меня нарочно, Гарриет». «Что ты имеешь в виду?» «Я не смотрела на него», — оправдывалась она. Официант привлек ее внимание пару раз своей неумелостью, вот и все. Неужели это выглядело так, будто она слишком много на него пялилась? Гарриет задумалась об этом, ощутив укол вины. «Ты испортила мне этот день!» «Как думаешь, что ты заставила меня чувствовать в день нашей свадьбы, когда не сводила взгляда с другого мужчины?» «Я не смотрела на него. В том смысле, о котором ты говоришь. Брайан, прости, я не хотела причинить тебе боль». «То, что, по твоему мнению, происходило, это неправда!» «Ты думаешь, что я вру? Что я все это выдумываю? Я-то знаю, что видел!» «Нет, я не думаю, что ты врешь, но ты выставила меня идиотом!» — выпалил Брайан, и его лицо вспыхнуло гневом. «Так что не пытайся сделать вид, будто это моя вина!» «Брайан, мне очень жаль!» Гарриет не могла поверить, что нанесла ему такую сильную обиду. Как же глупо она себя вела. Она потянулась, чтобы прикоснуться к мужу, придвинулась ближе, в надежде, что, поскольку это их первая брачная ночь, он сможет простить ее. Брайан не был большим любителем выпить, так что, возможно, он просто немного перебрал. Но потом Гарриет вспомнила, что он не пил никакого другого алкоголя, после шампанского на террасе. «Иди ко мне», — нежно промурлыкала она. Она заставила бы его забыть все то, чем он загрузился, но Брайан откатился в сторону, и ей оставалось лишь смотреть на его спину и широкие плечи, вздымающиеся и опускающиеся от порывистого дыхания. Гарриет лежала и глядела в потолок гостиничного номера. Слезы катились по ее щекам от того, что их первая брачная ночь оказалась такой. Это было не то, на что она надеялась. Она никогда не чувствовала себя настолько одинокой. «Прости», — прошептала Гарриет в спину мужа. «Я так виновата. Я ни в коем случае не хотела обидеть тебя». Она знала, что Брайан все еще не спит, но он не отвечал. «Я недоумевал. Зачем ты заменила фото?» Голос Брайана заставил ее подпрыгнуть. «Тебе не нравилось то, которое я сделал? Где ты с Алисой?» Он появился в дверях с большим стаканом воды, который осторожно поставил на прикроватный столик. Его глаза неотступно следили за Гарриет. «Ты же знаешь, что я его не меняла», — отозвалась она, выпустив рамку из рук. Та упала на кровать рядом с ней. Брайан наклонился и поднял ее. «А ты знаешь, что мне не нравится это». «Я не меняла фотографию, Брайан», — повторила Гарриет, заметив, как он играет желваками. «Получается, она сама исчезла», — сказал он, помахивая рамкой у нее перед носом. Примечание. Непереводимая игра слов. Брайан использует местоимение «ши», означающее «одушевленный предмет», то есть вся фраза получается относящаяся к Алисе, а не к фотографии. Алиса исчезла из рамки. Конец примечания. «Что ты такое говоришь?» Гарриет нервно передвинулась на кровати. «Брайан, ты меня пугаешь». «Я?» — переспросил Брайан, приближаясь до тех пор, пока она не почувствовала его дыхание на своей щеке. «Любовь моя, я не стал бы этого делать». Он протянул руку и погладил завиток ее волос. «Ты, должно быть, опять запуталась». И с этими словами Брайан отпустил ее волосы и вышел из спальни. Шарлотта. К вечеру среды Одри убедила меня, что я должна присутствовать на школьном собрании. Хотя, когда Том прибыл приглядывать за детьми, я уже жалела, что попросила его приехать ради мероприятия, на которое на самом деле не хотела идти. Мне придется прорваться через привычную рутину любезностей возле школьных ворот, пряча глаза за солнцезащитными очками, опустив голову и торопясь уйти прочь, прежде чем кто-нибудь сможет остановить меня. К тому времени я уже перестала отвечать на сообщения и полностью положилась на Одри, взявшую на себя роль посредницы, благодарящей подруг за любые слова, которые они мне передавали. От снова удалила Facebook из моего телефона. Она сказала, что запрещает мне читать что-либо в интернете. Я знала, что если сделаю это, то непременно заговорю с ней о прочитанном, и тогда От, вероятнее всего, выполнит свое обещание отобрать мой телефон. Странно, но я начала находить это относительно легким — спрятаться от мира. То, о чем я не знала, меня не задевало. Однако это мое отвыкание делало мысль о собрании еще более ужасающей. Я собиралась только из-за настойчивости Одри, утверждавшей, что это станет для меня полезно, и своего нежелания подводить ее после всей ее помощи. «Я думал, ты говорила, что это должно было начаться 5 минут назад», — заметил Том, постукивая по своим часам. «Уже 8:50». Он застал меня копающейся в детских школьных сумках. Я уже разложила формы детей и вымыла бутылочки для воды. Дела, которые обычно оставляла на утро. «Просто иди», — сказал он, практически выталкивая меня из входной двери. «Когда это перестал работать свет?» — проворчала я, увидев, что наружная лампа не загорелась автоматически. «Я посмотрю, что с ним». Том уставился на лампу, после чего вздохнул. «О, я слышу Эви. Я думал, ты говорила, она спит. Увидимся позже». И он закрыл дверь, оставив меня стоять на полутемной дорожке. Когда я подошла к своей машине, мелькнувшее движение заставило меня замереть, и над подстриженным кустом внезапно появилось лицо Брайана. «Брайан? Ты напугал меня!» — воскликнула я, задумавшись, как долго он за мной наблюдает. Он ничего не ответил. «Ты не хочешь зайти?» «Нет», — сказал он без выражения. Я хочу, чтобы ты села в мою машину». Когда я не двинулась с места, он добавил: «Не думаю, что у тебя сейчас есть моральное право отказать мне в этом. Не так ли?» Я нервно звякнула ключами в руке, оглянувшись на дом в надежде, что Том может смотреть в окно. Но его там не было. Я неохотно кивнула и последовала за Брайаном к серебристой Хонде, припаркованной за несколько домов отсюда. Он оставил пассажирскую дверь открытой, и когда я забралась внутрь, в ноздри мне ударил запах мертвой рыбы, доносившейся из багажника. В замкнутом пространстве машины было тихо и вдобавок жутко. Щелчок заблокированных дверей прозвучал громко и резко в тишине, когда Брайан повернулся ко мне лицом. Уголки его губ дернулись, и, склонив голову на бок, он неторопливо произнес: «Расскажи мне, что тебе известно». «Что мне известно о чем?» — спросила я. «Расскажи, что ты знаешь о моей жене». Я беспокойно заерзала. «Почему мы говорим о Гарриет?» «Я делаю для нее все. Она вся моя жизнь», — продолжал он. «И всегда так было. Но она не относится ко мне так же, хотя, полагаю, ты в курсе этого. Она, должно быть, рассказывала тебе обо всем?» «Нет. В действительности Гарриет ничего такого мне не говорила», — сказала я. «Это разрушает меня. Она разрушает меня. Ты знаешь это?» «Да, конечно же, ты знаешь. Ты ее лучшая подруга». Он усмехнулся. Несмотря на свои отговорки,